Глава 4. Молчаливый город. «Теперь», — заявил Нлонга, — «наша должна отыскать каменный город». Кейн, не удержавшись, спросил: «Да, а почему бы попросту не послать твой дух истреблять вампиров?» «Дух, чтобы действовать, должен надеть одна такая тело», — невозмутимо пояснил Нлонга. «Теперь спи, а завтра двинемся в путь». Солнце уже село. Огонь при входе в пещеру потрескивал и мерцал. Кейн посмотрел на девушку. Зунна так и лежала там, где свалилась, и приготовился ко сну. «Разбуди меня в полночь», — попросил он. «Я сменю тебя и покараулю до рассвета». Но когда Нлонга наконец стряхнул его за плечо, саванну уже тронул рассветный багрянец. «Наша пора идти», — заявил колдун. «Но как же девушка? Ты уверен, что она не... что она жива?» «Она жива, брат крови!» «Но, коли так, во имя Господа нашего, не можем же мы бросить бедняжку на съедение разной нечисти, которая так и шастает здесь повсюду! Или вдруг какой-нибудь лев...» «Никакой лев не приходи! Запах вампира еще держись, и запах человека тоже! Одна такая лев, он не любит человеческий дух, и он, страшись, ходячий мертвец! Зверь сюда не ходи, и...» Тут он взял посох Вуду и положил его поперек входа в пещеру. «И никакой вампир теперь не ходи!» Кейн смотрел на него по-прежнему хмуро и без особого энтузиазма. «Неужели эта палочка ее защитит?» «Палочка!» — фыркнул Нлонга. «В ней могучее волшебство! Твоя сам видел, как одна такая вампир вчера стала пыль, а потом еще одна! Никакая вампир этот посох пальцем не тронет и даже близко не подойдет. Моя дал его тебе, потому что и далеко от вампировых холмов люди порой встречают в лесу ходячее тело, когда тени черны. Не все мертвецы здесь живут, но все они стараются высасывать из людей жизнь. Когда не могут, они гниют, как гнилушки». «Ну так наделал бы побольше таких жезлов, да и вооружил бы ими народ». «Моя не маги!» — Нлонга затряс головой. «Это посох — могучее волшебство. Древнее! Древняя! Теперь не живи человек, который знает, какая древняя. В тот раз, когда мы разговариваем в деревне на побережье, я заставляю свой побратима спать. А сам твори великое вуду, проси посох его охраняй. Сегодня наша бегай, разведывай. Сегодня посох не нужен. Пусть его, лежи здесь, охраняй девочку». Кейн передернул плечами и последовал за волшебником, но все-таки оглянулся на маленькое тело, свернувшееся на полу пещеры. Он нипочем не согласился бы вот так оставить ее здесь, если бы не был в глубине души уверен, что Зунна попросту умерла. Он ведь прикоснулся к ней ладонью. Тело было холодным. По мере того, как восходило солнце, путники проникали все дальше вглубь бесплодных холмов. Выше и выше взбирались они, преодолевая крутые глинистые подъемы, петляя между огромными валунами и обходя глубокие овраги. Холмы были сплошь изрыты, словно норами, множеством темных, зловещих с виду пещер. Мимо пещер они проходили с опаской, причем у Кейна мурашки по спине бегали от одной мысли о монстрах, могущих таиться внутри. Ибо Нлонга сказал ему: «Их, вампиры, большей частью цельный день до заката спи по пещерам. В здешних пещерах полным-полно мертвый человек». Солнце карабкалось по небосклону, заливая голые склоны волнами невыносимого жара. Тишина повисла над окрестностями, словно призрак злого чудовища. Покамест путешественники ничего не обнаружили. Хотя Кейн мог бы поклясться, что несколько раз при их приближении за камнями стремительно скрывались темные силуэты. «Их, вампиры, они днем прячься!» — негромко посмеиваясь, прокомментировал Нлонга. «Они, боись, одна такая стервятник! Ха, стервятник не дура! Она знай мертвечину, лежи она тихо или ходи! Стервятник, бросайся, лови одна такая мертвый человек и рви его, и кушай!» При этих словах Кейна пробрала крупная дрожь. «Господи, все благие!» — вскричал пуританин, в сердцах хлопая себя по бедру шляпой. Будет ли когда-нибудь конец ужасам, населившим это жуткое место? Воистину, отдано место сие во власть силам тьмы!» Глаза Кейна разгорелись опасным огнем. Ужасающая жара, безлюдие и сознание того, что с обеих сторон совсем рядом затаилось кое-что похуже простой смерти, все это грозило расстроить даже и его стальные нервы. «Надень лучше одна такая шляпа на голову, кровный брат!» — со сдержанным гортанным смешком посоветовал Нлонга. «А то, если твоя не побережется, одна такая солнце тебя как пристукнет!» Кейн поудобнее переложил мушкет, который со свойственным ему упрямством потащил с собой в холмы, и ничего не ответил. Наконец они поднялись на вершину, господствовавшую над другими, и перед ними открылось нечто вроде плато. И как раз посередине плато раскинулся город. Молчаливый город, выстроенный из серого камня. Кейн присмотрелся, и его до глубины души потрясла невероятная древность построек, представших его взору. И защитные стены, и здания были сложены из огромных каменных блоков, но неумолимое время постепенно превращало в руины, казалось бы, незыблемые сооружения. На улице города разрослась та же высоченная трава, что и на плато, и Кейн, сколько ни смотрел, так и не заметил среди руин никакого движения. «Вот он, их город», — задумчиво проговорил пуританин. «Но почему они предпочитают днем отсыпаться в пещерах?» «Может, одна такая камень падай ночью с крыши и кого-то раздави? Их одна такая каменный дом бывает разваливайся. А может, вампиры не люби жить вместе? Может, их друг друга кушай?» «Тишина!» — невольно понижая голос, прошептал Кейн. «Вот что называется нависшая тишина. Их вампиры... Они не разговаривай и не кричи», — ответил Нлонга. «Днем их спи по пещерам, а вечером и ночью гуляй. Может, когда одна такая лесное племя, приходи на них с копьями, вампиры, забирайся в своя каменная краль и дерись из-за стен». Кейн согласно кивнул. Полуразвалившиеся стены кругом мертвого города были, тем не менее, еще достаточно высоки и прочны, чтобы успешно противостоять набегу вооруженных копьями воинов. И уж в особенности, когда защитниками стен выступали демоны вроде этих кровопийц с хоботами вместо носов. «Кровный брат!» — неожиданно обратился к нему Нлонга. «Моя приходи большая волшебная мысль! Прошу тебя, брат, твоя мало-мало молчи!» Соломон послушно уселся на большой камень и принялся из-под лобья разглядывать бесплодные кряжи и склоны ближних холмов. Далеко-далеко на юге виднелся зеленолиственный океан. Там простирались джунгли. Удаленность от зрителя, пожалуй, придавала зрелищу некоторое очарование. Зато в двух шагах, только протяни руку, темными провалами зияли устья пещер, сокрывших внутри себя таящийся ужас. Что до Нлонги, колдун сидел на корточках и кончиком кинжала чертил в глиняной пыли какой-то странный узор. Соломон наблюдал за ним, думая про себя о том, с какой легкостью расправились бы вампиры с ними обоими, если бы хоть трое-четверо монстров вздумали выбраться на свет Божий из своих пещер. И стоило ему только подумать об этом, как сидевшего на корточках колдуна накрыла чья-то жуткая тень. Кейн не стал тратить время на размышления. Он отреагировал мгновенно. Он взвился с камня, на котором сидел, со стремительностью снаряда катапульты. Приклад его мушкета размозжил мерзкую харю подкравшегося к ним чудовища. Вампир зашатался, и Кейн погнал его назад, все дальше назад, не давая времени ни остановиться, ни самому перейти в атаку. Он осыпал вампира градом ударов, действуя с яростью и силой взбешенного тигра. Когда они достигли кромки утеса, вампир попытался удержать равновесие и устоять, но не совладал и опрокинулся назад. Пролетев сотню футов, он упал на камни плато и остался лежать на них, корчась. Кейн обернулся и увидел, что Нлонга уже стоял во весь рост, указывая рукой. Окрестные холмы извергали наружу своих мертвецов. Вампиры тучами появлялись из пещер на солнечный свет. Жуткие, молчаливые черные силуэты, Они бежали вверх по склону, перебираясь через валуны, и взгляды мириад красных глаз были обращены к двоим людям, стоявшим над городом тишины. Зрелище напоминало картину судного дня, когда, как известно, мертвецы должны восстать из гробов. Только вот разразился этот страшный суд задолго до срока. Нлонга взмахом руки указал побратиму на крутой кряж поблизости и сам помчался к нему со всех ног. Кейн кинулся следом. Когтистые лапы протягивались из-за камней и пытались схватить его, но пока только разрывали одежду. Нлонга и Кейн бежали мимо все новых пещер, и оттуда, пошатываясь, возникали смахивающие на мумия чудища и присоединялись к погоне. Жадные пасти что-то беззвучно шамкали. Мертвые руки уже почти хватали двоих друзей, когда, наконец, они преодолели последнюю кручу и выскочили на самый верх кряжа. Тут нечисть словно бы призадумалась, но потом снова устремилась следом за беглецами. Мушкет в руках Кейна опять превратился в дубинку и принялся сметать с края уступа цепкие лапы вампиров. Нападавшие хлынули волной. Соломон размахивал мушкетом с молчаливым неистовством, ничуть не уступавшим их собственному. Вот волна опрокинулась, откатилась, хлынула снова. «Я не могу их убить!» Эти слова звучали в его мозгу, отдавая словно удары молота по наковальне, в то время как одеревеневшие от времени плоти и кости, когда-то бывшие человеческими, разлетались под его сокрушительными ударами. Он сбивал мертвецов с ног, отбрасывал прочь. Но раз за разом они поднимались и снова лезли вперед. Это не могло продолжаться во имя Господне! Чем там Нлонга занят? Измученный невероятной схваткой, Кейн все-таки урвал мгновение и бросил один единственный взгляд через плечо. Колдун стоял на самой макушке кряжа, запрокинув голову и воздев руки, словно бы вызывая некие силы. Взгляд Кейна сейчас же метнулся обратно, в прибой кошмарных рож, пялившихся на него красными нечеловеческими глазами. Те из вампиров, что лезли в первых рядах, были вовсе уж ни на что не похожи. Черепа проломлены, лица размозжены, руки-ноги переломаны. И все-таки они упрямо рвались вперед. И те, кого в толчье боя оттесняли назад, тянулись поверх голов стоявших впереди, селись дотянуться и схватить человека, посмевшего их не убояться. Соломон между тем с головы до ног перемазался кровью, но вся кровь была его собственная. Давно иссохшие вены монстров уже не могли выдать ни капельки живой красной влаги. Сзади неожиданно прозвучал долгий, пронзительный вопль. «Нлонга!» Его голос разлетелся далеко и был отчетливо слышен. Единственный голос, звучавший среди хруста сминаемых костей и треска мушкетного приклада, врезавшегося в тела живых мертвецов. Прибой тянущихся лап все-таки достиг ног Кейна и потащил его вниз. Острые когти рвали его тело, и к свежим ранам сейчас же приникали мертвые губы. Он все-таки вырвался и поднялся еще раз, растерзанный, залитый кровью, и отогнал от себя монстров взмахом разбитого в щепы мушкета. Но чудовища вновь бросились на него и увлекли наземь. «Конец», — внятно подумалось Кейну. Но как раз в это мгновение хватка десятков вцепившихся лап неожиданно ослабла, а небо заслонили сотни огромных, неистово хлопающих крыльев. Соломон почувствовал, что свободен, и приподнялся, шатаясь. Он мало что видел кругом себя, но был исполнен решимости продолжать неравную битву. Проморгавшись, он так и замер на месте. Вся орава вампиров беспорядочно удирала вниз по склону. А прямо над головами мертвецов неслись огромные птицы. Стервятники! Они алчно рвали свои жертвы, на лету погружая когти и клювы в мертвую плоть и пожирая бегущих вампиров одного за другим. Кейн расхохотался, глядя на происходившее, и смех его был почти безумен. «Эгей, дети сатаны! Вы пытались обмануть бога и людей, но стервятников не проведешь. Они-то уж отличат мертвое от живого!» Нелонга стоял на вершине, точно говорящий с богом пророк, а вокруг него велись и кружились громадные черные птицы. Он по-прежнему поводил руками, и голос его летел вдаль за вершины холмов. И оттуда, из-за холмов, на его голос собирались гигантские тучи птиц. Стервятники тысячами слетались на пир, в котором им так долго было отказано. Заслоненное множеством широких крыльев, померкло синее небо. Солнечный свет почти не мог достигнуть земли, и на ней воцарились странные сумерки. Птицы садились на камни и, помогая себе взмахами крыльев, врывались в самые пещеры, после чего оттуда доносилось только щелканье клювов. Когда же вампиры пытались выскакивать наружу, на них сейчас же падали с неба многие десятки проголодавшихся трупоедов, и крепкие когти в клочья рвали все то, что так долго наводило ужас на жителей несчастной страны. В поисках спасения вампиры устремились к своему городу. Месть, от которой они столетиями укрывались, готова была пасть на их головы и заставляла искать защиты среди полуразрушенных стен, за которыми они когда-то отсиживались, пережидая отчаянные набеги людей. Анлонга наблюдал за тем, как они мчались к городу, и смеялся так, что эхо отдавалось среди холмов. И вот, наконец, все были внутри. Но терпеливые птицы опустились на обреченный город, словно непроглядная черная туча. Плотными рядами уселись они на стенах, точа когти и клювы о камень древних башен. Тогда Танлонга ударил кресалом по кремню, высек огонь и поджег принесенную с собой связку сухих листьев. Связка тотчас вспыхнула, и колдун, размахнувшись, швырнул импровизированный факел с утеса как можно дальше. Пролетев как метеор, горящий комок упал на плато и рассыпался веером искр. Иссушенная трава немедленно занялась неудержимым пожаром. Кейн мрачно улыбнулся, всем своим существом ощутив страх, что волнами, подобно белому туману, растекался из молчаливого города внизу под ногами. «Гори, гори ясно, сухая трава!» — сказал он. «Недаром сушило тебя жаркое солнце! Недаром дожди последнее время было меньше обычного!» Подобно алой змее, мчался огонь, пожирая высокую сухую траву. Пожар распространялся с умопомрачительной быстротой, и Кейн, стоя в безопасности, высоко наверху, тем не менее чувствовал то жуткое напряжение, с которым следили за приближением огня сотни глаз, наблюдавших изнутри города. И вот алая змея достигла каменных стен и, казалось, собрала силы перед прыжком внутрь. Обеспокоенные стервятники неохотно поднялись в воздух и, хлопая тяжелыми крыльями, начали набирать высоту. В это время неведомо откуда налетел порыв ветерка. Он подстегнул пламя, и оно взвелось багряной волной по всему периметру стен. Город оказался в огненном кольце, и слуха двоих мужчин, стоявших высоко на скале, достиг грозный рев пламени. Очень скоро искры полетели через стену, поджигая высокий травостой, заполонивший улицы. В 20 местах разом вспыхнул пожар и тотчас устремился во все стороны. Багровая крутящаяся пелена затянула улицы и дома, и сквозь огненную завесу Кейн с Нлонгой увидели сотни темных теней, которые суматошно метались из стороны в сторону, падали, корчились в пламени и затем исчезали, сами вспыхивая кострами. Вонь горящей мертвечины делалось невыносимой. Кейн смотрел и смотрел, не в силах оторвать взгляд. То, что он видел, было сущей гиенной огненной на земле. Словно в кошмарном сне вглядывался он в недра огненного котла, где какие-то черные насекомые отчаянно сражались с погибелью и пропадали одно за другим. Пламя вздымалось на добрую сотню футов в вышину, и неожиданный его рев прорезал жуткий нечеловеческий крик, долетевший словно бы с другого края немеренных космических бездн. Это, умирая в огне, подал голос один из вампиров, нарушивший заклятие молчания, которое века и века давлело над всем его племенем. Тонкий ужасающий крик длился и длился. Предсмертный вопль навсегда вымирающей расы. Потом пламя неожиданно опало. Степной пожар, как обычно, оказался столь же кратковременным, сколь и свирепым. Плато превратилось в черную пустошь, а город — в бесформенную груду дымящегося закопченного камня. Глаз не мог отыскать ни одного тела, какое там, ни одной обугленной кости. Стервятники еще кружились плотными стаями, но и эти живые тучи начинали понемногу рассеиваться. Птицы понимали, что поживы больше здесь не найти. Кейн жадно вглядывался в синее-синее небо. Вид чистого неба в этот момент был подобен свежему морскому ветру, разгоняющему напоенный ужасами туман. Через некоторое время откуда-то издалека долетел львиный рев. Еще одно свидетельство настоящей, живой жизни. Стервятники улетели, выстроившись неровными, колеблющимися клиньями.